Мы начинаем очередной урок ТЭС 38. Страница МЕМ ВАВ 46, строчка 12, буква ссылки, как мы говорим, ХЭТ 8. Поднимаемся наверх у Ари и читаем. Строчка первая. Я немножко раньше начну, чтобы нам войти в тему. На той странице, на предыдущей странице, Мемгей, 45-я, строчка 8-я. От Зайн. Вегиней холя улам ва улам ешбо ют сферот протиот. И вот в каждом мире есть, в нем есть 10 частных сферот. Вехоль сфера, и вот наша страница, третья строчка, и каждая сфера, каждая частная сфера, шебахоль улам ва улам, в каждом мире, калюль миют сферот, вот наша сейчас буква хет, состоит или включает в себя 10 сферот, 10 частных сферот, частных от частных сферот, да? Мы говорили уже, каждая частная имеет свои 10 частных. Хет, строчка 12. Там давар, двар гит калалут, Гасферот, Гаамур, Тавин, Аль-Пи, Гакляль, Ганода, Шеэйн, Гаэдер, Барухани, Вехоль, 13, Ор, Гаовер, Мимаком, Лемаком, Коне, Микомо, Ленецахи, Вехоль отан гапхинот шавар дарка, кмоши катув лаэль, от далет фертин 14, двара матхиль пируш аен шам гейтев. Особенно особое внимание тоже уделяй принципам. Если он дает какой-то принцип, это закон 12. Там давар гит калалута сферот амур. Смысл сказанного аспекта включения сферот тавин состоит в том, пойми его, пойми. Альпи гакляль ганода, в соответствии с известным принципом. Шеэйн гаэвер барухани, что нет исчезновения в духовном. Вехоль 13 ор гаувер мимаком ламаком, и каждый свет, который проходит от одного места к другому месту, коне мекомо ленецахи, приобретает себе вечное место. Бахоль отан апхинот шавар даркан, и во всех тех ступенях, которые он прошел на своем пути. Кмо шикатув лаэль, со, как написано было вверху, от далет, буква далет, 14, двара матхиль, слово начинающееся там, пируш, пируш, пояснение. Аен шам гейтев, смотри там более, там лучше, смотри там более основательно. Точка. Четырнадцать после точки. Умитох. Шеколь сфера тахтона. Не целет мисфера эльюна. Бадерех Сиба Умесував. Алькен 15 нехешевет атахтона хе оверет дерех айльона. Точка. Очень важный принцип тоже. 14. Умитох шеколь сфера атахтона нецелат мисфера айльона. А так как каждая нижняя сфера излучается сферой верхней, которая над ней, сопряженная с ней. Бадерах сибау месував, путем, как причина и следствие. Алькен, поэтому 15 нехешев это тахтона, считается нижняя сфера. Хеовера дерах эльюна, как проходящая через верхнюю. Шестнадцать. И, конечно же, в верхней остается корень всей этой, всей этой, корень нижний. Это очень внимательно надо, это очень тонко надо это разобрать и уяснить себе. Шестнадцать. Валькен. Эхрагу. Шеколя сферот. Нехлалот зоомизо. Килемашаль. Кашиотс от бета сферот. 17. Аришонот. Кетер вехохма. Арей ора хохма. Михуявла цет. Ми эйн сов баругу. Шагакольним шах мимену. В ахарках ор 18 ахохма. Мехуяв лавор дерех сферат хакетер. Бетерем биято лисферат ахохма. Мишум шесферат кетер гарма 19. Яция то. Точка. 16. Валькен, и поэтому. Гехрагу. Это необходимо. Это необходимо, что шеколя сферот нехлалот зо мизо. Что это обязательным является то, что каждая сфера, что все сфероты, они включаются друг в друга. Киле Машаль. Ибо, например, Кашиоц от бета сферота решонот 17 кетер вехохма. Когда выходит, то есть излучается, две сфероты, две первые сфероты, кетер и хохма. Не имеет значения, где это есть, в каком парцуфе, в какой сфероте, в каком мире, в сфере, в каком мире, не имеет значения. Кетер и хохма, первый. Арей, ора, хохма, так вот, свет хохма. Мехуяв лацет ми эйн сов баругу, обязан выйти из эйн сов, благословен он. Шагаколь нимшах мимену, ибо все, что все, притягивается от него. В ахарках, а затем, орд 18, ахохма, мехуяв лавор дерех сферата кетер, а затем свет хохма обязан лавор пройти, дерах сферат кетер, через сферу кетер, бетерем биятол и сферата хохма, прежде чем он придет к сфере хохма. Мишум ше сферат кетер гарма и цвету, так как сфера кетер, она причина являлась 19 Ецету, выхода, появления его, ее сферы хохма. В 19 после точки. Умитохше сферата хохма авра, авараша, канта мекомашам, внимца отата, бет сферот бакетер, шеген 20, кетер хохма. Очень важно. Эти все принципы, они очень важны для нас. Они то, что еще в наших келим смутно, неотчетливо, они разделяют это, делают еще больше насечек отдельных в нашем внутреннем мире. Поэтому очень-очень важно. Они начнут сами по себе работать в нас. А потом придет к такому постепенно приводится человек, кто изучает это, постепенно приходит к такому состоянию, когда изнутри он будет автоматически, его будет система изнутри автоматически избирать в любом состоянии оптимальное решение. Не надо будет даже задумываться. А изнутри будет само автоматический поиск оптимального решения будет обеспечен из-за того, что будет правильное мышление и правильно и исправиться, как сказать, перцепция человека. Восприятие его таким образом, что оно придет в соответствие с механизмом мироздания. Умитохша, 19, умитохша сферата хохма, авра-шама, а так как сфера хохма, у нас сейчас град, поэтому бьет со снегом, поэтому бьет в окно. Вы слышите это? Может быть и нет. А может и не слышно. Неважно. Умитохше сферата хохма врашама. А так как сфера хохма там прошла, то есть через кетер прошла, канта мекомашам, она приобрела там свое место. В кетере. В немца от ата бет сферот бакетер. И теперь в кетере находятся две сферы. Шеген, что это они. 20. Кетер хохма. Точка. Вальдерах зе. Ахай. Шиец у холь. Эсер сферот де ор гаэльон, мимала лемата, ад гамалхут, гарей холь тет гасферот, 21, ше лемата микетер, ухрахула вор дерха кетер, мишум, ше гая сиба ришуна лецет, Лециат кула. Вальк веимкен кану хулан 22 микоман шама ки эйна эдер барухани каналь. Ваимкен ешнан бахехрах, коль тет асферот, атахтуним, гамбакетер, ацмо, 23. Метаамша, аврушама, камувар. Очень тонко надо все эти вещи просто врубить в себе, в себя, вырубить в себе эти все вечные законы в себе. 20. Вальдерехза, и таким образом. Ахарш яцу, после того, как вышли, то есть возникли. Коль эсер сферот де ора эльон, все 10 сферот высшего света. Немало лемата, ада малхут, сверху донизу, до малхута. Гарей холь тета сферот шелемата микетер. Так вот, все 9 сферот, 21, шелемата микетер, что ниже, который ниже кетера, ухраху лавор дераха кетер, они обязаны пройти через кетер. Мишум шегая сиба решена лецият кулан, так как он был причиной, первой причиной, первопричиной лецият кулан, выхода их всех. Вы им кены, если так, кану хулан, все приобрели, 22, мекоман шама, свои места там, в кетере. Это очень-очень сильная вещь, на которой надо, медитация должна быть. Что я бы не было, меня бы не оказалось, если бы я не прошел через верхнюю. Понятно? Все, что внизу, оно должно пройти с необходимостью через верхнюю сферу. Поэтому мы видим, что всегда есть вверху есть мой корень. Понятно? И как я мог иначе появиться? Теперь понятно, что я есть, корень мой есть в духовном. Ки эйнга эдер барухани кана, либо нет исчезновения в духовном, как сказано выше. Вим кен, если так. Ешнан бахехрах кольте это свирот батахтоним, то есть с необходимостью все 9 свирот нижних гамба кетер ацмо, также в самом кетере. 23. Митаам шавру шама, по причине той, что они там прошли. Камувар, как объясняй, как объяснено. 24. В альдерах зе еш бехрах тет сферот бехохма ки хет асферот шелемата мимену гухраху лавор 25 дарха. Каналь Бакетер. Точка. 24. Вальдерах зей таким же образом. Еш бахехрах. Вальдерах зо. Хорошо. Правильно. Вальдерах зо. Дерах путь. Пишется как мужское. Видишь, заканчивается на согласную. А это женского рода. Путь это будет женского рода. И поэтому зо, а не зе. Вальдерах зо, и таким образом, еш бахехрах, есть с необходимостью, тет сферот бахохма, 9 сферот в хохме. Ки хета сферот шеле мата мимену, ибо 8 сферот, что ниже его, ниже ее, хохма, ниже ее, что ниже хохма. Гухрахула вордарка обязаны пройти через его, через него, через нее. Хохма, это женская, да? Через нее. Я бы сказал, хохма, ну, будем говорить так. Должны пройти через нее. Каналь бакетер, как сказано выше, в кетере. А в хохма там под ней есть 8 сферот. Одна остается в нем, и, конечно же, все 9 остаются, но 8 он передает. Вехен хет сферот бабина митаам гаамур, и также есть 8 сферот в бине. Митаам гаамур, как это по причине того, как что это по причине сказанного. Точка. Вехен зайн сферот бахесед вехул, и так, так, 7 сферот в хеседе, и так далее. Веахат бамалхут, и одна в Малхуте. 26. Легиота атахтона, так как она самая нижняя. 27. Венода шемалхут мала эсер сферот де ор хозер мимено, мимена улымала. Амальбешот ле эсер сферот де ор гайрьон. 28. Аникраот эсер сферот де ор яшар. Очевидно, он хочет нам все это объяснить, что все сфероты, они взаимовключаемые друг друга. Взаимовключенные, включенные в друг друга. 27. Вы, ну да, известно. Шемалхут мала эсер сферот до орхозер мимена улымала. Что малхут поднимает 10 сферот де орхозер, орхозера, то есть отраженного света. Мимена улымала от нее и вверх. Гамальбишот, которые одевают, ле эсер сферот де ор эльон, 10 сферот высшего света. 28. Ганикраот эсер сферот де ор яшар, которые называются 10 сферот прямого света. Точка. 28 после первой точки. Веор хозер зе. Никра ор гамалхут. Шеэйн ла шум ор ахер. Веор хозер зе. И этот ор хозер. Отраженный свет. Запомнит. Ор хозер. Никра ор гамалхут. Называется свет малхут. Шеэйн ла шум орахер, что нет у нее абсолютно другого, нет другого света. Точка. Ве орхозер газе. Мехона. 29. Бахоля мекомот. Эсер сферот. Гаолот мимата лимала. Айен ба гистаклут пнемит. Хелек бет. Перек вав. От самых вав. Венит ба эршам. Шемалхут. Шамалхут. 30. Некрет кетер. Ле эсер сферот гаген. Мишум шеги сиба лиециятан. Точка. 28 после последней точки. Ва орхозер зе. И этот орхозер. Мехуна называется. 29. Бахоля мекомот. Во всех местах. Эсер сферот гаолот мимата лемала. 10 сферот. Поднимающийся снизу вверх. Свет Малхут всегда сверху, снизу вверх поднимается. А теперь он дает нам источник. Мы будем тоже читать, чтобы нам знать потом, как это разбираться с источниками. Айен. То есть после запятой 29-е. Смотри. Айен. Это значит читай. Сокращение такое. Айен, юд. Айен, читай. Б. Истаклут пнемит. Такое сокращение. Б. Истаклут пнемит. В комментарии истаклут пнемит. Внутреннее созерцание. Мы не стали его заниматься им. Ну, вот так он пишет. Хелек бет. Часть вторая. Это С. Перек вав. А перек шестой. От самых вав. От 66-й. Ванитба эршам. И там объясняется. Шагамалхут, 30, некрет, кетер, лей юц, лей эсер сферот гаген, что Малхут называется кетером для этих 10 сферот, то есть 10 сферот орхозер. Для них называется, она, Малхут называется кетером. Почему? Мишум шеи, сибалы и циатан, так как она причина их выхода, возникновения. Точка. Вегасамухла некра хохма. Умадрега гимель мимена некрет бина 31 вехула. Точка. 30 после точки. Вегасамухла некра хохма. А сопряженная с ней следующее. Некра хохма. Называется хохма. То есть выше ее хохма. У мадрига гимель мимена, а третья ступень от нее еще выше, чем хохма. Некра, бина, называется бина 31, вехулы и так далее. Очень важно это увидеть. Потом будем видеть смысл этого еще, добавку, добавочную вещь. Очень важно. 31 точка в немцаха, шеколь, азах, йотер, у катан йотер. Ад шехакетер гамити мекабель ми орхозер зе рак пхинат 32 малхут аен шамгейтев. 30. Васа 31. После точки. В немца кан, и мы находим здесь. Шеколя азах йотер, что каждый, кто, который, что каждый, что тот, что, что та ступень, что, или то, та, что то, что самое тонкое, чем тоньше, лучше сказать, гукатан йотер, он и меньше. Ад шехакетер гамити, таким образом, что кетер, настоящий кетер, мекабель миорхозеразе, получает от этого орхозер, то есть настоящий кетер, он имеет в виду кетер орьяшар, кетер прямого света, что он получает от орхозер, от этого орхозер, рак бхинат малхут, только аспект малхут. Айен шам гейтев. Понятно, да? Что внизу у нас есть в свете орхозер, у него наоборот. Все. Самое, как бы толстое, как мы думаем, толстое малхут, она ведь как бы толстая, грубая. Что она внизу. А чем чем тоньше, тем оно меньше получается. Именно в орхозер. Хохма она меньше, чем я. То есть вторая ступень у... Кто вторая ступень от Малхут? То есть Малхут по свет орхозер, она является кетером орхозер. Теперь... Она как кетер орхозер. Да? Самое низкое. Оттуда, откуда исходит орхозер, это кетер орхозер. То есть ничего не надо соображать. А надо просто видеть, что снизу орхозер, он снизу вверх идет. Да? Кетер внизу самое крепкое, а выше меньше, меньше, меньше до того момента, когда Малхут, Малхут Орхозер, она уже доходит до Кетера Ор-Яшар. И она является самой тонкой. И самая, а тонкая здесь получается самая маленькая. Так? Здесь Орхозер получается самая тонкая, самая маленькая. А понятно, да? А в Ор-Яшар наоборот. Чем тоньше, тем выше, ближе к источнику. 33. Понятно? А здесь источником является творение. Масах. 33. Улефихах. Таскиль. Ашер. Гают сферот. А эйлу. Шемимата лемала. Немцаот. Кулан. Бамалхут. Шагарей. Хулан. 34. Оврот. Дерех. Гамалхут. Ки. Гамалхут. Ги. Гашореш. Шелаген. Валькен. Кану. Хулан. Мекоман бемалхут. Венемца алькен. 35 шигам амалхут. Клула миют сферот. Очень тонко. Все это он говорит о том, что все сфероты, они включают друг друга. Каким образом? Мы видели, каким образом это было в Ор-Яшар, да? В прямом свете. А теперь она показывает, как это в Орхозер. То же самое. Смотри, 33. Улефихах, и поэтому. Таскиль, поймешь. Ашер, гают, аэсер, сферот, что 10 сферот. А эйлу, эти 10 сферот, шемимата, лемала, которые снизу вверх. Немцаот, кулан, бамалхут. Все они находятся в Малхут. Так, в Малхуте. Из Малхута выходит Орхозер. Так или нет? Шарей Кулан, 34, Оврод Дераха, Малхут. Что вот, все они проходят через Малхут. Кига Малхут, гига Шоры Шелаген. Ибо Малхут, она корень их всех. Валькены, поэтому кану, хулан, все они приобрели, мекоман бамалхут, свое место в Малхуте. В немца и находим, алькен, поэтому, 35, шегама малхут, клулами месер сферот, что также и малхут состоит из 10 сферот. Точка. Ведераха есод. Оврод, тет хасферот де орхозер, арей ют сферот баисот. Приходит к следующей сфере, которая чуть выше, чем Малхут орхозер. Ведераха есот, а через есот, орхозера. Оврод, тет хасферот де орхозер, проходит 9 сферот. Орхозер, отраженного света. Гарей ют сферот ба есод. И как, так что вот 10 сферот в есоде. Двоеточие. Сфера 36. Ахат де орга ильон. Шигу мимала лемата. Ветет сферот. Деор хозер. Шеген мимата лемала. Шемухрахот лавор микомо. Смотри, что он говорит. 35 после двоеточия. Сфера, что у него получается? 10 сферот, он говорит, теперь в есоде. Вот теперь говорит, каким образом? Сфера 36 Эхад, Ахад. Что он говорит нам? Сам Есод. То есть, одна, говорит, сфера Деора Эльон, а есть одна сфера только от высшего света. Шигу мимала лемата, что он сверху вниз. Так? Осталась там еще только одна сфера. В Есоде одна сфера осталась. Понятно, да? Ветет сферот де орхозер и девять сферот орхозер плюс девять сферот орхозер. Шеген мимата лемала, что они снизу вверх. Шемухрахот лавор микомо, что они обязаны пройти через, это, через его место. Это получается 10 сферот. Есод имеет. Сфера Есод имеет один. Понятно? Сфера Есод это как бы келим, он говорит. Что она имеет сверху вниз проходит Ор-Яшар, до нее доходит только один свет. А от Ор-Хозер через нее проходит 9. Получается 10. Можешь сказать, почему не две сферы, да? А потому что в Малхут не проходит, Ор-Яшар не проходит, доходит только до Малхут, но не проходит в Малхут. Понятно, да? Ор-Яшар, он же не приходит в Малхут, он ходит до Малхут, поэтому получается в Есод, понятно, да? Есод это только одна сфера. А почему это? Почему это так? Потому что мы же видели потом, что в какой свет входит, ну, будем говорить, что мы говорим уже со времени, когда уже есть келим, правильно? А когда есть келим, так это помнишь, когда в Аб, что заходит свет хохма. Ну, оставим это, не будем сейчас этим заниматься. Но в любом случае один только свет Ор-Яшар, в Есод приходит, и 9 поднимаются от него Орхозер. Вместе 10. В полное включение всех сферот. В 37, в Альдерахзе, Эсер сферот бы год. И таким же образом 10 сферот есть в годе. Двоеточие, бет сферот мимала лемата, дегайну ор Гагод, в Ор Гаесод, Гаувер Дарко, в Хет Сферот, 38, Мимата Лемала, точка. 37 после двоеточия. Бет Сферот Мимала Лемата, то есть в годе, что есть. Две сфероты сверху вниз. Дегайну, то есть ор, то есть ор гагод, свет года. В ор гаесод и свет есода. Два. Гаувер дарко, который проходит через него, через год. В хет сферот и восемь сферот, 38, мимата лимала, снизу вверх. То есть ор хузер. Точка. Вальдерахзе. Эсер сферот банецах. Смотришь, он даже перечисляет нам. Другой бы сказал, да, все, вот так и далее, и так далее. Остальное сам договори. Нет, надо несколько момент, несколько примеров дать, чтобы оно очень хорошо улеглось, а не только головой, чтобы мы могли только рефлектировать. А, это так, логикой. Вальдерахзе, эсер сферот в нецах. И таким же образом 10 сферот в нецах. Сфера нецах, двоеточие. Гимель мимала лемата, везайн мимата лемала. 3 сверху вниз и 7 снизу вверх. Точка. Вихуле альдерах зе. А здесь после запятой юд алеф надо просто в скобки взять, убрать их. Они здесь не на своем месте стоят. Баофен ше ахар 39 ециат эсер сферот де ор гаильон ве эсер сферот де ор хозер наста холь ахад ве ахад клюла вегехр вегехрах ми эсер сферот шлеймот. Точка. Тридцать восемь после точки. Вихуле, альдерахса, и так далее, таким же образом. Баофен, таким образом. Шаахар, 39, ицият, эсер сферот, деора эльон, в эсер сферот, деор хозер, что после выхода, то есть возникновения, появления, что после выхода десяти сферот, де ор эльон, высшего света, в эсер сферот де орхозер, и 10 сферот орхозер. Выхода значит появление. Наста холь ахад ва ахад клула бехрах миют сферот, месер сферот шлеймот. Стала каждая из них включать в себя с необходимостью 10 сферот, 10 полных сферот. Совершенных сферот, он говорит. Полностью 10 сферот. Каждая из них. Точка. Это очень-очень важно, чтобы мы знали, откуда эти сфероты, они такие, что они каждая содержит из них 10 сферот. Каким образом? Чтобы это всегда было перед глазами. Одна дополняет другого, другой свет, как бы прямой свет, то, что надевает на, одевает не то, что свет Орхозер одевает, прямой свет. То, что одевает, все имеет по 10 сферот. Вальдерах зе. Сорок бифратей. Фратиот. Аде эйн кец. Шинимца бахехрах, коль ото дерех гагит калалут, гамур. Коль ото дерех гагит калалут, гамур. 39 после точки. Вальдерах за и таким образом, подобным образом, и подобным образом 40. Бифратей протиот адэнкец в частных от частных сферотов до бесконечности. До без конца, а не бесконечности. До без конца есть разница. Шинимца, что получается в агехрах с необходимостью. Коль ото дерех гагиткалут гамур. Все это, все та, вся та, что, все тот же принцип, путь, дословно, включение, как сказано, сказанный путь включения. То есть такой, такой же образ включения, как мы сказали. 7, 3, 2, 8, 6, 4, ну и так далее, и так далее. Точка. В Эйнкан Маком Легарих Йотер. Точка. Вот такое есть у него сокращение, которое он взял у Ари. Нам не у кого больше брать. Мы взяли у Ари тоже. Вот так он и взял от Ари. Такое сокращение. В Эйнкан и В Эйн и нет Кан здесь. Мем Маком. И нет здесь места Легарих. Чтобы расширить, чтобы более расширенно рассмотреть йотер, И нет здесь больше, нет здесь места, чтобы больше, более расширенно рассмотреть, говорить об этом. Ваен, и дальше смотри, Ваен 41, Бейстаклут Пнемит, Перек Тет, Шегирхавну, Эдзе, Бегезбер, Рахав. Ваен, и читаю, он говорит, 41, Бейстаклут Пнемит, Бейстаклут Пнемит, внутреннее созерцание, Перек Тет, Перек 9, Шейрхавну Эдзе, что мы там расширенно рассмотрели это, Бегезбер Рахав, в широком объяснении. Ну, нам этого достаточно. Мы, у нас первое чтение, все это нам достаточно. И, как мы сказали, Истоклуб Немит мы не проходим. Он просто не нужен, и даже настолько, что он даже нам может на этом этапе просто, просто даже повредить. Потому что нам это не нужно. Нам важно вот то, что он делает объяснение Ор Пними, замечательно. Он близок к тексту, он связан с этим, а не дает свои соображения. И там он тоже превосходно дает, но нам это не нужно. Мы изучаем не Иуду Ашлага, а Ари, 43. Тет, от Тет. Ссылка, буква Тет. Поднимаемся наверх, третья строчка у Ари, и мы читаем после последней запятой. Вехулам Ки галдей вецалим зе тох зе, аль дерех тмунат агальгалим канискар басифрая тох ниим. То есть он там говорит, Уари сказал нам, векулам, и они все, четыре, ки Гальдея Бецалим, они все как сферы луковиц. Одна внутри другой. Альдерах Тмуната Гальгалим по форме, как сказать, по образу, дословно, по образу небесных тел. Канискар Басифрей, как упоминается в книгах по астрономии. Сорок три. Тет, от Тет. Ссылка, буква Тет. Девять. Гайну. Шеколь Эльон. Макиф это тахтон мимену, миколь цададав башаве, бли гефхен мадригот. Он объясняет, что значит одна окружает другую, как в виде сфер. То есть, гайну, шеколь льон, макиф это тахтон мимену, что каждый высший окружает низший, низшего и того, что кто ниже его, сопряженного ниже его. Миколь цададав башаве со всех сторон равномерно. Бли гефхен мадригот, без различия ступеней. Следующая страница у нас. Мем Зайн. Сто, какой я еще говорю, 50, 40, что я о чем говорю, 150, о чем я говорю, что-то много, это мне по-голландски уже за 100 вышли, ушли. Мем Зайн, 47. Я думаю, мы на этом закончим. Или еще одну пройти? Ну, давай еще чуть-чуть пройдем. Все, там уже Перекбет начнется. А, там уже Перекбет, хорошо. Мемзайн, страница Мемзайн, 47-я строчка, 3-я. Коль игуль акаров ле эсер сферот йотер михаверу. Нивхан ле эльон умешубах михаверу. Ад четыре шеолам газе льгьото ונקודה האמצעית, המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא פעת בתכלית הגשמיות. 3. כל עיגול הקרוב לאין סוף יותר מחברו, каждый עיגול, который ближе к אין סופу, чем другой עיגול. Нивхан ле Ильон, он считается более высокий, умышубах мехаверо, и более ценным, чем другой, дословно, чем его товарищ. Ад четыре шеолам газе, настолько, что до тех пор, пока что этот мир, наш мир, то есть вот о чем он говорит, этот мир, что этот мир, лихьетовен и куда им цаид, находящийся в центральной точке, амерухекет ме эйнсов йотермикулам, отдален от эйнсов дальше всех, что он гу пять, Бетахлит агашмиют, что он в предельной материальности находится. 6. От хет. Хет у нас или какая? Или гей у нас? Ют у нас. Нет. Хет. Сейчас хет, окей, я же говорю, хет. 6. От хет. Коль игуль в игуль, миколя уламот кулам, ашер бетоха халаль. Коль хакаров эль сем ор эйн сов йотер михаверо, гу эль йон ме оде у мешубах михаверо, адше немца ки гаулам газе, восем арци гахомри, гу никуда гаемцаид тихона. Тох, коль гайгулим кулам, бетох, коль девять гамакома халаль, ваавир, апануй, аналь, точка. Шесть. Хет от хет, коль игуль ва игуль, каждый игуль, миколь оламот кулам, со всех, из всех миров, ашер бетоха халаль, который внутри полого пространства. Коля корова или орейнсов ютер михаверо, каждый, что ближе к эйнсов, чем другой игуль, у эльон мы от, он гораздо, он возвышеннее, выше, у мышубах и достойнее, еще лучше сказать, михаверо, чем тот другой игуль. Адыша немца пока настолько, что ки находим, ки аулам азе, что этот мир, 8, а арции, а хомри, земляной, земной, материальный, гу некуда гаемцаи митуха тихона, это центральная, средняя точка, тох коль а игулим хулам, внутри всех игулим. Бетох коль девять амакома халаль, ваавира пануй каналь. Внутри всего места полого пространства и свободного воздуха, как сказано выше. Точка. Вегам гумерухак мина эйнсов архака гмура. Йотер десять миколя уламот кулам. 9 после точки. Вагам гумерухак мина эйнсофа рухака гмура. И он также отдален от эйнсофа полной отдаленностью. В полной отдаленности. Йотер более 10. Миколя оламот кулам, чем все миры. Точка. Валькен гу хольках гашми вехомри витахлита гашмиют. Им гейото 11 никуда гаимцаид бетох коля айгулим. Вагавен це гейтев. Точка. Валькен и поэтому гу хольках гашми вехомри. И поэтому он нас такой, настолько материален вехомри и тоже, будем говорить, материален. Бетахлид агашмиют. Вещественный. Вещественный, очень хорошо, вещественный. Бетахлид агашмиют в предельной материальности. Им гаято 11 никуда гаим цаид, так как он центральная точка внутри всех миров. Вагавен зе гейтев. И пойми это очень хорошо. Видишь, очень важно, что нам говорит. Такого языка нигде я нигде не видел больше. Я имею в виду языка Ари. Такого супер, ультрасовременного. И это написано было 400, сколько там, 70 лет, 400, сколько-то 450 лет назад. Поразительно. Тонкое, четкое. Выражаемость ни с чем не сравнить. Даже современные все писания, они в любом направлении, они не переданы, не имеют той четкости. А Тора? Тора написана совсем другом, на другом языке. Тора, она закрытая. А здесь открытая, здесь чистый свет. Когда читаешь Арий, такой должен быть, не знаю как, у кого чистый свет, прозрачный, нет никаких левушим, как будто бы. Чистый свет берешь в себя. 13. Орпними. 15. Юд. Ссылка, буква Юд. Ну, это в самом начале было, поэтому мы уже только что читали. Кварья дата иньян коров, шеэйн кан, машмауд, шельмаком хасвишалом. Элагапируш гу викарват гацура. 16 точка. Кварья дата, ты уже знаешь, иньян коров, аспект близости, близкий, то есть слово близкий, понятие близкий. Шеэйн кан машмаут шель маком хасвишалу. Что здесь нет значения, нет у него здесь значения, что это место какое-то, Боже упаси. Элагапируш гу, но это означает бекарват гацура, приближение, по, как сказать, сближение, близость по свойствам. 16. Гамья дата. Шемиэнсо варугу ада никуда гаем цаид. Еш далет пхинот шель шинуя цура. Шеген ген эсер 17. Гасферот шель айгулим. Ша никуда гаем цаид ги вхида ги гапхина гадалет. Аава йотер микулам. Точка. 16. Гам я дата. Ты также знаешь. Ше ми эсер сфер, ше ми эйн соф баругу, что от эйн софа благословен он. Ада никуда гаем цаид. До центральной точки. Еш далет пхинот шель шинуя цура. Есть четыре стадии изменения свойства. Шеген ген эсер 17 асферот шелей гулим, что это, очень важно, смотрите, что он говорит, что это 10 сферот и гулим. Шаганы куда гаим цаит, что центральная точка и абхина гадалет, что она четвертая стадия, гаава йотер микулам, наиболее грубая, как мы говорим, наиболее толстая, грубая из всех. Точка. Вагайгуля решен. 18 шинекра кетер. Гувхинат гашраат гашореш шель далет абхинот галалу каналь. Точка. Вот смотрите, он говорит. Вагайгуля решен. А первый игуль, то есть самый такой внешний. 18 шинекра кетер, который называется кетер. Гувхинат ашраат гашореш. Это аспект покоение корня, на нем покоится корень четырех стадий, этих четырех стадий, как сказано выше. То есть это и есть корень четырех стадий. Точка. Умуван ме лава ше игуль гакетер, 19 шегу газах. Бьотер микуля игулим гарей крува цуратола эйнсов. Йотер микулам точка. 18 после точки. Умуван ме лав, и само собой разумеется. Ши игуля кетер, что игуль кетер. 19 шегу азах бьотер микуля игулим, что он наиболее тонкий из всех игулим. Гарей крува цуратола эйнсов йотер микулам. Что вот его свойство, оно ближе всех к эйнсов, точка. Овхина алев, гаавами мену маат, 20, рехоками эйнсов баругу йотер мигакетер. А первая стадия, гаавами мену маат, она немного толще его. Грубее, толще. 20. Рехока ми эйнсов баруху йотер ми акетер. Она дальше от эйнсов благословен он, чем от кетера. Точка. Увхина вет гава йотер рехока йотер ми эйнсов. Мивхина алеф. Адша никуда 21 аймцаид гаава микулам нифхенет шагира хоками эйнсов баругу йотер микулам. 20 после точки. Увхина бет, а вторая стадия, то есть бина гаава йотер, она еще более более толстая, толще. Рехока йотер ми эйнсов мифхина алеф, она дальше, еще она дальше, чем дальше от Эйн Софа, чем первая стадия. Адыша адны куда имца, и пока так, что центральная точка 21 гаавами кулам, самая толстая или самая грубая, нифхенет считается шегира хоками Эйн Соф паругу йотер микулам, что она отдаленная от Эйн Соф, благословен он больше всех, 22. В Эйн лага кашот альзе мами маши кату в лаэль. Ашер Эйн бхинат мала умата в игулим, смотришь, он говорит, очень важно. В Эйн лага кашот альзе, и нет места затруднению в этом. И не должно быть трудным это, что мимаше катув лаэль от того, что написано выше. То есть не должно затруднить то, что написано выше. Ашер эйн пхинат мала умата бейгулим, что нет аспекта выше, ниже вигулим. 23. Ки акавана кан ахарша айгулим ки блу летухам эд гаарат. Акав. аз не наста вагем пхинат мала умата вихоль 24 атхунот анагагот бекав. Смотри, что он говорит нам. Очень тонко, что нам очень говорит, нам часто непонятно было. Действительно же, нету вигулим, нет ни выше, ни ниже, правильно? Один отдаленнее, один ближе. Но теперь смотри, что он говорит. 23. Кихакавана хан, ибо дело в том, смысл здесь в том, что ахар шагайгулим киблу летохам этхаратакав, что после того, как игулим получили вовнутрь себя свечение кава, правильно? А кав, мы знаем, какое у него было свечение. Четвертая стадия у него не получала, правильно? Так вот смотри, что получилось. Так теперь они получили от него свечение кава. Они получили от кава свечение кава. Игулим получили теперь свечение кава. Азна става эмпхинат мало уматать. Тогда у них стал аспект ни выше, ниже. Почему? Четвертая стадия тоже у них тоже не теперь не, как бы сказать, не заполняется. Так или нет? Те же свойства, что вехоль атхунот и все свойства, аногагот бакав, и все качества тхунот, все качества те, которые и имеют место в каве. А у нее те же самые стали. Понятно? Я веду по внутренним показателям, что там у него в каве, кав, после цимцума, у него не входит свет, не приходит к в четвертую стадию. Так, доходит до четвертой стадии и больше нет. А теперь то же самое получается и в Вигулим. Поэтому и в Вигулим уже получается четыре стадии. Так или нет? А в четвертую стадию не приходит свет. И тогда уже получается вот это выше-ниже. Вот мы прошли теперь Перек Алеф. И Безерат Ашем, с Божьей помощью, мы на следующем уроке начнем Перек Бет. На следующей странице. Мем Хет.